Гастрин – гормон желудочно-кишечного тракта, продуцирующийся в клетках слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также в островковых клетках поджелудочной железы. Главной функцией гастрина – стимуляция выделения соляной кислоты клетками стенок желудка. Помимо этого, гастрин способствует выделению многих других веществ, регулирующих пищеварение.